Печать вторая. Йозеф. Взрыв. Мы с Феликсом шли в направлении конторы, слегка шаркая по каменной мостовой, и обсуждали произошедшее. «То есть они повязаны в каком-то общем деле? Причем все трое?» — спросил я. «Да, и меня в это что-то тоже собрались подвязать, если я, конечно, поработаю на этого бутлегера». «Корчемника». «Какая разница?» «Это русское слово, а кроме того, оно его бесит, так что лучше использовать его». «Ну ладно, если я поработаю на этого корчемника, то, возможно, узнаю больше, как связан синдикат, та секта Иштвана Великого и бывшая эсерка. Хотя, если честно, ума не приложу, что может их объединять». «Контрреволюционность?» Койот посмотрел на меня скептически. «После того, что агенты охранки сделали с товарищами Марии...» «И то верно. Кажется, что у этой пани уж точно должен быть зуб на монархистов. Неужели можно настолько не любить большевиков?» «У меня есть ощущение, что дело тут в чем-то совершенно ином, и нам еще предстоит выяснить, в чем именно. Но как ты думаешь, Мария могла убить профессора?» «Зачем ей это делать? Какой у нее мотив?» «Ну, эти двое обсуждали, что Матвей, возможно, с нами сотрудничал, и наша общая подруга поклялась его убить». «А поскольку Шариков действительно был нашим кротом...» «Да, я о том же». «Но из того процарского ублюдка это не снимает обвинений». «Зато, кажется, снимает их с Матфея. Не уверен, что его еще можно отпустить, но он-то точно не приложил лапы к убийству». «То есть ты предполагаешь, что его в теории все же можно отпустить?» «Я просто напомню тебе, что он черносотенец и организатор секты. Его только отпусти за порог, и он начнет разлагать общество и устраивать еврейские погромы». «Его взгляды не говорят о том, что он плохой человек. Может, он просто запутался? Мы должны исправлять преступников, а не стрелять всех без разбора». «Ты думаешь, что человек с такими взглядами может исправиться?» «Я думаю, что это возможно. То, что он сейчас ограничен своей глупостью, еще не значит, что мы не можем ему показать всех прелестей советской власти». «Знаешь, я думаю, что такие люди недостойны прелести советской власти, разве что если не иметь в виду под прелестями красный террор. Классовые враги, знаешь ли, не меняются. Нельзя быть с ними нежными». «Я изменился». «Ты совсем другое дело. Ты был представителем угнетенной группы проклятых, пусть и аристократических кровей. Скажи, наследник, пошел бы ты супротив своей семьи, если бы тени пытались выжечь твой глаз спиртом?» «Думаю, что пошел бы. Происхождение ничего не значит». «Да ну, и много других Романовых пошли вместе с народом, а не против него». «За всю историю?» «А хоть бы и за всю. Тираны, цари, тем более не связанные со своими людьми даже одной национальностью и не выгрызшие себе путь к власти самостоятельно, не могут сочувствовать людям. Такого никогда не было и не будет. Это иррационально. У них буквально нет ни одной причины, почему бы им стоило бы помогать своим холопам, а не держащим этих холопов в стальных кандалах дворянам». «Ну, может, Романовых таких и не было, но ведь сейчас много дворян на нашей стороне. Брусилов, например». «Это после того, как его сына схватили деникинцы?» «Хорошо, а как насчет товарищей Ленина и Дзержинского?» «Про них мне нечего едкого сказать». «Вот то-то же». «Но это дворян в целом не оправдывает. Единицы одумываются». «Может, и наш Матвей будет среди этих единиц?» «Ну, ты можешь попробовать его изменить, если времени не жалко. Но я бы его, конечно, расстрелял. Это многим быстрее». Койот пожал плечами. «Мы уже почти подошли к конторе. И даже прекрасно видели это высокое здание, экспроприированное у бывшего доходного дома». Как вдруг на четвертом его этаже прогремел взрыв. Яркие потоки пламени вырвались изнутри, проломив стену. И не оставалось никаких сомнений, что взрывная волна была столь сильной, что снесла не меньше половины всего этажа. «Постой», — сказал Феликс. «А это разве не комната для допросов рванула?» Мы с ним переглянулись и догадались практически одновременно. «Мария!» «Что ж...» — произнес я. — Видимо, у нас на одного свидетеля меньше. Вряд ли он смог увернуться от такого, и его почти наверняка расщепило на атомы. «А нам ведь тоже с ней придется драться», — сказал мой товарищ. «Да, но во всем надо искать плюсы, верно?» «Какие могут быть плюсы в том, что нашу контору разнесли?» «Мы туда теперь не пойдем. Это хорошо, потому что у меня очень странное предчувствие, что за нами прямо сейчас следят». «Синдикат?» Феликс помрачнел. «Наверное. Возможно, проверяют тебя. Жаль, я раньше об этом не подумал». «Ну и куда мне теперь идти? В последнее время я спал как раз на работе». «Ко мне домой, куда же еще? Переночуешь сегодня у меня, а завтра отправишься на собеседование к преступникам. Заодно обсудим план, как мы попробуем расколоть их змеиный клубок».